и я, — подумал Андрей. И я его больше не видел. Было два письма, одно маме, одно мне. И было извещение маме: «Ваш сын Сергей Михайлович Воронин погиб с честью при выполнении боевого задания командования». В Корее это было. Под розовым акварельным небом Кореи, где впервые великий стратег попробовал свои силы в схватке с американским империализмом. Он вел там свою великую игру, а Сережа там остался со своим полным набором орденов славы. «Не хочу», — подумал Андрей, — «не хочу я этой игры. Может быть, так все и должно быть. Может, без этой игры нельзя, может быть, даже наверняка. Но я не могу, не умею, и учиться даже не хочу». «Ну что ж», — подумал он с горечью, — «значит, я просто плохой солдат. Вернее сказать, я просто солдат, всего-навсего солдат. Тот самый, который размышлять не умеет и потому должен повиноваться слепо. Я никакой не партнер, не союзник великого стратега, а крошечный винтик в его колоссальной машине. И место мое не за столом в его непостижимой игре, а рядом с Ваном, с дядей Юрой, с Сельмой. Я маленький звездный астроном средних способностей, и если бы мне удалось доказать, что существует какая-то связь между широкими парами и потоками Схилта, это было бы для меня уже очень-очень много. А что касается великих решений и великих свершений...» И тут он вспомнил, что он уже не звездный астроном, что он следователь прокуратуры, что ему удалось добиться немалого успеха с помощью специально подготовленной агентуры, особой сыскной методикой, засечь это таинственное красное здание и проникнуть в него, раскрыть его зловещие тайны и создать все предпосылки для успешного уничтожения этого злокачественного явления нашей жизни. Приподнявшись на руках, он сполз ступенькой ниже. «Если я сейчас вернусь к столу, из здания мне уже не вырваться. Оно меня поглотит. Это же ясно. Оно уже многих поглотило. На то есть свидетельские показания. Но дело не только в этом. Дело в том, что я должен вернуться в свой кабинет и распутать этот клубок. Вот мой долг. Вот что я сейчас обязан сделать. Все остальное — мираж». Он сполз еще на две ступеньки. Надо освободиться от миража и вернуться к делу. Здесь все не случайно. Здесь все отлично продумано. Это чудовищный иллюзион, сооруженный провокаторами, которые стремятся разрушить веру в конечную победу, растлить понятие морали и долга. И не случайно, что по одну сторону здания этот грязный кинотеатрик под названием «Новый иллюзион». «Новый»? В порнографии ничего нового нет, а он новый, все понятно. А по другую сторону что? Синагога. Он быстро-быстро пополз по ступенькам вниз и добрался до двери, на которой было написано «Выход». Уже взявшись за дверную ручку, уже навалившись, уже преодолевая сопротивление скрипящей пружины, он вдруг понял, что общего было в выражении глаз, устремленных на него там, наверху, упрек. Они знали, что он не вернется. Он сам еще об этом и не догадывался, а они уже знали точно. Он вывалился на улицу, жадно хватил огромный глоток сырого туманного воздуха и с замирающим от счастья сердцем увидел, что здесь все по-прежнему. Туманная мгла направо вдоль главной улицы, туманная мгла налево вдоль главной улицы, а напротив, на той стороне, рукой подать, мотоцикл с коляской и совсем заснувший полицейский водитель, погрузившийся в воротник с головой. «Дрыхнет жиряга», — с умилением подумал Андрей, — «умаялся». И тут голос внутри него вдруг громко произнес: «Время!» И Андрей застонал, заплакал от отчаяния, только сейчас вспомнив главное, самое страшное правило игры. Правило, придуманное специально против таких вот интеллигентных хлюпиков и чистоплюев. Тот, кто прервал партию, тот сдался. Тот, кто сдался, теряет все свои фигуры. С воплем «Не надо!» Андрей повернулся к медной ручке, но было уже поздно. Дом уходил. Он медленно пятился задом в непроглядную тьму мрачных задворков синагоги и нового иллюзиона. Он уползал с явственным шорохом, скрежетом, скрипом, дребезжа стеклами, покряхтывая балками перекрытий. С крыши сорвалась черепица и разбилась о каменную ступеньку.